Квартира 24. Часть 1. Такси остановилось по указанному адресу, но кафе нигде не было видно. И ведь не спросишь у чертова беспилотника, куда он тебя привез. Асиф долго петлял узкими закоулками, пока не оказался в странной подворотне, где что ни дверь, то бар, а у входа одни мужики толпятся. Первый попавшийся заглянул, и сразу дошло. Это проституточные. Улица красных фонарей. Без фонарей. Наверняка и Эрик с друзьями веселится в одной из этих забегаловок. Просто не хотел, чтобы его видели с Асифом. Вот и назначил встречу рядом. Но не в том же баре, где сидит сейчас. Любимый сильно удивился и его звонку, и тому, что он хочет встретиться среди ночи. Асифу даже послышались нотки недовольства в его голосе, но мужчина все еще был под кайфом, и желания других его мало интересовали. В такси по дороге он щурил глаза, чтобы пейзаж превращался в пятно, считал такты в наивной песенке по радио, щупал языком небо, пытаясь понять, оно больше гладкое или шершавое. Он был готов делать что угодно, лишь бы не думать о случившемся. Скорее бы обнять Эрика, и сразу вся тревога пройдет. На улице Асиф долго рассматривал ель. Какое удивительное дерево! И как он раньше не замечал. Ветки лапы качались от ветра вверх и вниз, но более мелкие отростки шевелились в разнобой, чем напоминали пальчики пианиста-виртуоза. Красиво. Искомое кафе маленькое, на 6 столиков. По стенам искусственные виноградные лозы и чучело куриц. Между ними экраны с трансляцией футбола. Ни одной живой души. Асиф сел спиной к барной стойке, лицом ко входу, чтобы, если Эрика кто провожает, так он разглядит через стеклянную дверь, даже сквозь блики ночи. Чем вам помочь? Женщина в летах и полупрозрачной блузке уже стояла возле него. Асиф догадался, какие услуги она собирается предложить ему, и тоном, не допускающим других вопросов, заказал бутылку вина. Он тут же ощутил, как зашевелился какой-то орган справа внизу живота, и чувство голода заполнило собой все нутро. Официантка долго и монотонно пересказывала меню, потому что напечатанного тут не было. Видно, еда не пользовалась спросом. Сошлись на рыбе с фасолью. А у нас три разные рыбы есть. Сардина, белая и еще какая-то. Надо было, конечно, решиться на третий вариант, но он испугался остаться голодным. Давайте сардины. Вскоре молочного цвета стол с крупными прожилками дерева был полностью заставлен дешевой и не очень аппетитной едой. Простенький салат, ведро жареных рыбок, блестящих от масла, рис с тушеной фасолью и свежий хлеб. Сносно, но даже несмотря на его состояние, лезло с трудом. Навязчивая официантка дважды за 5 минут подошла поинтересоваться, вкусно ли ему и не желает ли господин чего-нибудь еще. Асиф давился рыбой, лишь бы не разговаривать с ней. В кафе зашли еще посетители. Дама лет 45, синие волосы, макияж, как у панды, глаз не видно, декольте, 2 полоски вертикальные, шуба под хищника. Классика жанра. С ней мужичонка лет 50, по сторонам озирается, сам себя боится. Тоже заказали винишко, хотя дама и так уже в дрова была. Громко смеялась и все требовала взять ей десерт. Мужичок лишь изредка что-то поддакивал, но раскошелиться на сладкое не желал. И тут у дамы зазвонил телефон. Разговаривала она громко, не стесняясь ни своего сопровождающего, ни Асифа. Но впечатление старалась произвести не на них, а на человека на другом конце провода. «Рыбка, значит? А ты подумай, подумай, миссаги свои прошлые почитай, историю восстанови. Ёбр ты хороший, а я не рыбка, понял? Жорик, ты укурился или опился? Уплыла твоя рыбка, все. А я не пьяная, я заливная. Сижу и заливаю, ха-ха-ха. Нет, по любви твоей скучать буду. А как муж ты мне, нафиг, Жорик, не нужен. Ни перед кем я тебя не позорю. Ну, в кафе. Одна сижу, понял? Достал ты меня, хмырь!» Она повесила трубку и тут же, как ни в чем не бывало, продолжала выпрашивать десерт. Через миг в заведении ворвался Жорик с красными глазами, в красной рубашке и похожей на водительскую кабину старой машины КамАЗ. Дальше все так быстро случилось, что почти непонятно было. Дама визжала больше от восторга, чем от страха. Ее спутник получил несколько смачных оплеух, после чего Жорик в обнимку с коварной сердцеедкой покинул заведение, не забыв прихватить початую бутылку вина со стола. Официантка все быстренько прибрала, а избитому принесла счет и не отходила, пока тот не оплатил. Асиф попытался было заступиться за бедолагу. «Счет не ему, а мужику в красном выставлять надо было. Или прошмандовке этой». «Поучи меня тут. Мужчина, который не борется за свою женщину, только и годен, что счета оплачивать». Асиф мог бы возразить, но вдруг почувствовал себя старым, никчемным. Он не должен находиться в таких заведениях, не должен общаться с людьми, подобными этим. Это порочит его, унижает достоинство. Зачем Эрик играет с ним в такие игры? Будь Асиф трезв, и на порог бы этого кафе не ступил, но вот жирная рыба обволокла стенки его желудка и помогла прийти в себя, вспомнить, кто он есть и что ему положено. Асиф молча кинул на стол несколько купюр и вышел, застегивая пальто на ходу. Он плелся по темной улице, сам не понимая, куда и зачем. Эрик не пришел в заявленное время, и что-то подсказывало Асифу, что не явится он туда и позже. Для очистки совести мужчина дважды набрал любовнику и дважды нарвался на автоответчик. Конечно, с ровесниками тому интереснее, и не хочется тратить ночь веселья на толстого старика, пусть и с деньгами. Он очнется завтра ближе к обеду и пришлет Асифу десяток гневных сообщений, обвиняя в случившемся его, будет доказывать, что был на месте вовремя или просто не нашел им же предложенное кафе, а телефон сел, и что если бы Асиф действительно хотел, мог застать его дома. Недаром же у него есть ключ. Но дома Эрика не было, хоть Асиф и не проверял. Пусть останется иллюзия того, что любимый не провел ночь с кучей таких же, как он, молодых красивых парней. Лучше будет убедить себя, что да, это он, старый дурак, не прав. Ботинки опять промокли и противно чавкали от каждого шага. Асиф развернулся и пошел вперед спиной. Все равно глазами ничего не видно. Тьма. Он повернулся, и жизнь повернулась. В мире наоборот, Лейла уже была дома, и мальчики смотрели сны в своих кроватях. И он сейчас вернется, обнимет жену и засмеется про себя, вспоминая этот нелепый вечер. Часть вторая. Утро было похмельно тяжелым. Спал он мало, тревожно, не погружаясь глубоко в сон. На щеке отпечаталась складка подушки, лицо отекло и напоминало надутую резиновую перчатку, что вот-вот лопнет. Асиф принял холодный душ, заварил себе крепкого сладкого чая, еще раз проверил вещи жены и детей. Все на месте. Еще раз полистал ее телефон. Ни одной зацепки. В его телефоне было несколько пропущенных от Эрика и несколько сообщений от него же. Открывать и читать их не стал. Глупая история. Сдался мне этот мальчишка. Перестану платить за его дом и учебу, посмотрим, как запоет. Асиф открыл ноутбук и проверил онлайн-дневники сыновей. Оба учились дистанционно. Вчера на занятиях были, сегодня и завтра выходной. В родительских чатах тоже ни о каких намеченных групповых активностях не сообщалось. Вечером можно будет подключить полицию. Свои связи напрягать пока не стоит. Босс встревожится, это ни к чему. Что можно сделать сейчас? Проверить соцсети и переписки детей. Лейла такими контактами не пользовалась. Опросить соседей. Асиф позвонил на работу и предупредил, что сегодня не выйдет, и дергать его можно только по крайне важным вопросам. Планшет старшего сына лежал, как обычно, на его письменном столе. В блестящем черном экране отразился испуганный алкаш. Асиф спешно разблокировал гаджет, лишь бы не видеть этой противной рожи. Детям запрещено было менять пароли под страхом отлучения от глобальной сети. В истории поисковых запросов не было ничего интересного. Какие-то сверхзвуковые самолеты, музыка, стриминг. Переписки с ребятами, групповые чаты. Еще пару лет назад Асиф знал некоторых друзей сына. Он лично водил отпрыска в бассейн и на танцы. Но потом пацан подрос и стал ходить по кружкам сам. С кем он общается сейчас, Асиф не представлял и никогда не задумывался. Но если бы было что-то тревожное, Лейла бы сообщила. Младший же пока не сильно самостоятельный и друзьями не обзавелся. В силу личностных качеств ему хватало брата и родителей. Есть ли соцсети у Лейлы? Асиф всегда думал, что нет, а сейчас вдруг засомневался. До объединения и замужества она активно вела свои странички, делилась рецептами и прочей ерундой. Но когда запретили писать на родном языке, забросила, чтобы не попадать на штрафы. Асиф со своего аккаунта зашел в старый профиль жены. Так и есть, не обновлялся уже много лет. Последняя запись – их совместные фото с севера. Лейла тогда где-то вычитала, что если хочешь родить мальчика, зачать его следует под северным сиянием. Асифу было без разницы, кого она родит, но почему бы и нет? Медового месяца у молодых не было, а оттаившую жену можно и порадовать. Асиф взял выходной на 3 дня, и они на самолете полетели за полярный круг. Там арендовали машину. Чтобы погружение было полным, он предложил взять старую буханку, как настоящим полярником. Лейла была счастлива. Машина почти не отапливалась и тарахтела, как связка консервных банок. Но в салоне были столик и диванчик. Целая, небольшая комната, где можно было удобно перекусить в дороге. Они заселились в гостиницу на берегу Северного моря и долго гуляли вдоль его ледяной кромки. Мелкие барашки на горизонте напоминали крем из трубочек в школьной столовой. В противоположную сторону тянулось бесконечное снежное ничто. Если туда долго смотреть, слезились глаза. Вечером они ужинали колючими крабами и пили вино. Когда все побежали на улицу, тоже вышли. По небу длинными полосами туда-сюда носились зеленые и красные всполохи света. Лейла улыбнулась и была похожа на маленькую девочку. Асифу почему-то стало невыносимо жаль ее так, что сердце защемило. Они вернулись в номер и занялись неловким сексом, а после жена уснула. Асиф ворочался сбоку на бок, вышел подышать и сам не понял, как оказался в баре. Выпил там много вина, а когда возвращался домой, увидел его. Настоящее сияние. Лучи света выстраивались в коридор от неба до земли, и по нему сверху вниз один за другим опускались огромные шары, как души умерших, решивших непонятно зачем вернуться снова в наш мир. За коридором следовали фиолетовые полосы, которые драконами закручивались над головой Осифа, стараясь затянуть, укусить, похитить. Мелкие, зеленые и желтые отблески разлетались в разные стороны и снова приходили туннели душ. Ни до, ни после он не видел ничего подобного, красивого и страшного одновременно. Небо говорило с ним, было величественным, но не было добрым. Воодушевленный и подавленный, Осиф разбудил жену, желая разделить с ней этот момент. Лейла быстро оделась, но когда они вышли, светопредставление закончилось, и на небе не было ничего необычного. Они подождали еще немного, но мороз пробирал до костей. Засыпал Осиф на груди у жены, и было ему спокойно и хорошо. Какое далекое воспоминание! Он захотел вспомнить что-нибудь еще из их совместных приключений за эти долгие годы брака, и ничего не приходило на ум. Ни одной ссоры, ни одной радости. Даже рождение детей, но это же ожидаемо и само собой разумеется, как и все остальное. Осиф был уверен, что он очень хороший муж, прилично зарабатывал, помогал по мере необходимости с мальчишками, помнил про все праздники и дарил хорошие подарки, звонил ее родителям, не бил и не ругал никогда. Мир сейчас изменился, но Лейла воспитана в старом, а потому счастье для нее – это семейный очаг и покой. Почему же она сбежала? Осифа осенило проверить документы жены и детей. Так-то вся информация привязана к телефонам, но ее телефон дома и гаджеты сыновей тоже. Он помнил, что Лейла хранит паспорт в круглой шкатулке, но где хранится шкатулка, не знал. Пришлось разворошить всю квартиру, последовательно, одну комнату за другой. Ничего, будет чем заняться беглянке. Шкатулка нашлась в их гардеробной, зарытая в платье жены. Внутри коробочки лежали ее аттестаты средней школы, какие-то справки мальчишек и ни одного серьезного документа, кроме его же, Осифа сиротливого паспорта. На дне он нашел тетрадь, простую, 48 страниц, как еще в их молодости печатали. Внутри были упражнения по правописанию на общем, в конце целое сочинение. «Большие города похожи на монстров из моих детских снов. Они огромные и сжирают тебя без остатка». Дальше шли воспоминания о жизни с родителями и как тогда было хорошо. Осиф сидел потрясенный. Что это такое? Где и зачем Лейла учила унияс? Почему не сказала ему? В конце тетради лежала небольшая фотокарточка, какие сейчас снова в моде, сделанная на моментальный фотоаппарат. На снимке Лейла и оба их сына сидели в кабинке карусели в форме лебедя. Все смеялись, а младший махал фотографу рукой. Аттракцион был Осифу знаком. Он не раз водил туда детей, всегда без Лейлы. Она же не выходит из дома. Судя по виду сыновей, которые росли и менялись чуть ли не ежедневно, снимок был сделан этим летом. Но кем? И чего он еще не знает о жизни своей семьи? Уместнее было бы спросить, а что он, собственно, знал? Но Осиф даже подумать боялся в ту сторону. Представить, что у Лейлы есть любовник, невозможно. Он бы скорее поверил, что жена проглотила автобус. Но, как выяснилось, он понятия не имел, чем живет его семья. А судя по исчезновению документов, в их доме случился именно побег. Зачем? Почему? Да если бы Лейла попросила, я и сам был бы рад расстаться. Обманывал себя Асиф. Нет, никогда бы он ее не отпустил. Его сыновья должны расти в полной семье, рядом с отцом и матерью. Других вариантов быть не может. Ему самому, конечно, было лучше без отца, но это потому, что отец был таким, а Асиф – добрый, заботливый, внимательный. Он любит своих сыновей и жену любит по-своему, но точно любит. Он крутил в руках снимок своей счастливой семьи и вдруг заметил деталь, на которую сначала не обратил внимания. Внизу, в отражении бортика карусели, были видны ноги фотографа. И это были ноги, обутые в зеленые босоножки на каблуке. Женские ноги. Как он мог такого насочинять о дорогой, ничем не опорочившей себя, Лейле? Любовник, надо же! Асиф захихикал. Полюбил мою молодую красавицу и забрал с двумя детьми, без денег. Он смеялся все громче и громче, пока из глаз не потекли слезы. Потом просто лег на пол и лежал так несколько минут, или часов, или дней. Часть третья. Асифу исполнилось 13, когда его отец утонул. Чтобы как-то прокормиться, мальчик бросил школу и стал промышлять мелкими воровскими делишками на базаре. Потом попал в проституцию. Было страшно и стыдно, а все равно жилось лучше, чем раньше. Грех так говорить, но какое же счастье, что папа умер. В лицее с первого класса Асиф сидел за одной партой с Назаром. У того были загибающиеся на концах ресницы и симметричные родинки на обеих щеках. Когда Назар сосредоточенно думал, лицо его становилось даже не взрослым, а сразу старческим. И это было чарующе. На уроках Асиф чаще смотрел на соседа, чем на доску или в тетрадь. Во время перемен они никогда не болтали, но к концу первой четверти начали переписываться и даже завели для этого специальный блокнот. Там были их размышления о просмотренных мультфильмах, об учительнице, о других одноклассниках. Назар еще много писал о кошке. У Асифа домашних животных не было. По негласной договоренности блокнот носили по очереди. День он хранился у Асифа, день у Назара. Когда переписка гостила у него, Асиф обязательно вечером перечитывал самые любимые куски, хотя вроде не был сентиментальным и читать не любил. Во втором классе мальчиков хотели рассадить, но Назар расплакался, и Асиф так рьяно жалел друга, что растопил сердце строгой учительницы, и им позволили продолжать сидеть за одной партой. «Неразлучная парочка», – посмеивались другие дети, но только между собой, чтобы не нарываться на тумаки не по годам крупного Асифа. Один учебный год – один блокнот. Летом они никогда не виделись. Последняя переписка – блокнот номер 6. Там впервые стало появляться что-то большее, чем обсуждение насущных дел двумя детьми. Возможно, катализатором стала скорая разлука. Родители Назара собирались переезжать. «Я видел тебя во сне», – писал один. «Ты самый красивый мальчик», – писал другой. «Я никуда без тебя не поеду», – писал один. «Я разыщу тебя и буду рядом», – писал другой. На тех выходных Асиф гостил у дяди с тетей, и родители приехали за ним раньше времени. Мама все смотрела в сторону, отец же, наоборот, был привычно груб и резок. Его усадили на заднее сиденье машины и повезли домой. Примерно посередине пути отец съехал на обочину и заглушил мотор. Он достал отсканированные листы из их с Назаром блокнотов. дал одну копию матери, вторую взял себе. И они вдвоем, по ролям, принялись зачитывать самые пикантные моменты переписки. Мама читала за Назара, папа читал за Асифа, выделяя каждое интимное слово слащавым голосом. Асиф заплакал уже на первой минуте этой пытки. Мама тоже скоро не выдержала и плакала вместе с сыном. Мальчик был уверен, что отец ударит его, как закончит, или вообще высадит здесь и уедет навсегда. Но, дочитав избранные куски, папа порвал свой экземпляр текста, порвал мамин экземпляр текста, завел машину и поехал под веселую музыку, как ни в чем не бывало. Никогда после они не обсуждали ни саму переписку, ни театральную сцену в машине. Дома мать шепотом сообщила Асифу, что теперь он учится в школе-пансионате для будущих военных и видеться с семьей будет только иногда по выходным. Нет, летних каникул там не бывает. Нет, отказаться нельзя. Нет, в прежний лицей ему дорога закрыта. Нет, попрощаться тоже нельзя. Асиф был уверен, что мальчишки в новой школе не могут быть настолько злыми, ведь он ничего плохого им лично не сделал, и значит, это просто отец заплатил им, чтобы проучить его. Унижение и истязания продлились 10 месяцев, а потом папа утонул и стало нечем платить за школу. Мама спросила, чего бы ему хотелось. И Асиф, не раздумывая, бросил учебу. Теперь он единственный мужчина в семье, и надо зарабатывать. Назара он нашел только через много лет. На фотографиях в соцсетях на него смотрел взрослый, красивый мужчина с таким же красивым и счастливым мужем. Что ж, он смог принять себя. А Асиф нет. Часть 4. Начать решил с новенькой, раз там тоже какая-то пропажа произошла. Маловероятно, но эти события могут быть связаны. Тем более она казалась самой адекватной из населявших этот подъезд. Или он просто не успел узнать ее так хорошо, как знал других соседей. Асиф старался со всеми выстроить хорошие отношения. От этого зависел его бизнес, и в целом дружить спокойнее, чем враждовать. Но к соседям объективно были вопросики. Справа от их квартиры бабка противная, о гигиене забывшая. Весь хлам с помойки домой тащит, а Лейли потом тараканов травить. Справа от новенькой тоже старики. Все им про всех знать надо, везде своего бога суют. Асиф им помогал, но чувствовал, что те всю его семью терпеть не могут по каким-то своим причинам. Благо, недолго им осталось. На первом этаже Маугли этот вечно с выпученными глазами, шуганный. После каждого слова смешок и шею так вытягивает, словно прячется. «Дядя Асиф, ха, дядя Асиф!» Наверное, его в школе били, что он теперь как амеба, от малейшего шороха растекается. Можно было по-соседски, в домашнем спуститься ко всем, но он решил одеться сразу. Вдруг будет информация, и надо будет без промедлений ехать бежать. Вся его выглаженная и аккуратно развешенная одежда валялась на полу и уже не выглядела столь опрятной. Ничего. Асиф выбрал серые брюки в мелкий краб и нежно-голубой свитер крупной вязки. В пальто и ботинках он был похож на прокурора, а расспрашивать соседей лучше в максимально неформальном виде. Кроссовки, короткая теплая куртка. В 22-й уже третья хозяйка за год получается, а если мента и его дочь разделить, так и вовсе четвертая. А дверь вот все та же, не меняется. Старая обивка, гвозди-перемычки. Интересно, замки хоть сменила? Здравствуйте, Асиф. Новенькая стояла в одном ботинке, явно собираясь куда-то уйти. За ней на полу сидела другая женщина в каком-то странном одеянии. Асиф вдруг вспомнил, что вчера видел их, и, наверное, уже все спросил. Как неловко. Но что сказать еще, он не успел придумать. «Мика, привет. И вам, девушка, тоже. Я зашел спросить, как бы сказать, вы не видели Лейлу?» Асифа бесило присутствие посторонней, которая уже торчала из-за плеча новенькой, словно птица-говорун из мультфильмов его детства. «Лейлу? Мою жену? Как он глупо теперь выглядит! Муж, ищущий супругу у соседей!» Плохая идея была. Дурацкая. «А, ну да, простите. Вчера видела, когда ковер пропал. Я заходила к вам, но она сказала, что ничего не слышала, и я убежала». «Спасибо. А потом?» «Дважды идиот». «Нет, чтобы уйти. Понятно же уже, что ничего не узнать, а все стоит. Продолжает тянуть, расспрашивает. Потом вы мне плечо ушибли!» Вторглась птица-говорун. «Плечо ушиб. А надо было мозги выбить, чтобы не стояла и не умничала тут». Асиф уже извинился. «Нет, потом меня дома не было. Что-то случилось?» Он чуть не рассмеялся после этого вопроса. «А как ты думаешь?» «Нет, ничего не случилось. Просто вот хожу и на посмешище соседям себя выставляю. Наверное, к подруге ушла. Я просто не знал, что у нее есть подруги. И вещи все дома остались». «Заткнись, заткнись, пожалуйста, заткнись». «Боюсь, я не знаю, чем помочь, Асиф. Дети в порядке?» «Детей тоже нет. С ними ушла». Он не понимал, почему не может остановиться и замолчать. «Может, к родственникам поехали? Точно объявится, не переживайте. Сами подумайте, что может случиться». «Да-да, ты права. Случиться может то, что уже случилось. Моя жена забрала детей и сбежала от меня, не оставив даже записки. Но откуда тебе это знать? Вы всех соседей опросите. Наверняка кто-то что-то видел». «Я так и думал сделать. Спасибо». В этот момент Асиф точно решил, что никаких соседей больше опрашивать не будет. В конце концов, если бы произошло хоть что-то подозрительное, ему бы уже доложили. Нет, он спокойно пойдет на работу. Следовать обычному распорядку дня – лучший способ успокоиться и привести мысли в порядок. Если же Лейла не вернется до вечера, то он позвонит в полицию. Никакой самодеятельности. И ради ее же блага, надеюсь, с Лейлой что-то случилось, потому что иначе случится непременно и много страшнее. Я сам стану орудием возмездия. Днем посетителей почти нет. Одна девушка сидит у окна, пьет игристое и улыбается, смотрит в телефон. Официант доложил, что там у нее видео, где кто-то рыдает. Во втором зале три юноши. Молодые специалисты, как о них сказали бы в новостях. Обсуждают чертежи, разложенные так, что еду некуда поставить. Зачем тогда заказывали? Какие-то деды курят кальян. В других бы обстоятельствах Асиф порадовался тому, насколько разношерстная публика у него. Но сейчас было не до этого. Он заглянул в фасовочный цех, чем перепугал всех сотрудников. Никто не ожидал его появления после предупреждения о выходном. Курьеры и фасовщицы расслабленно валялись на пуфиках, когда он вошел, залипали в телефонах. Чтобы их не смущать, пусть отдыхают, вечером больше сил будет. Асиф снова вернулся в большой зал и бродил там из угла в угол, пока не уперся в аквариум с осьминогом. Так-то у них на восточную кухню ориентация. Морепродуктов не подавали, больше в сторону искусственного мяса смотрели. Но посетители часто спрашивали, и сушеф предложил ввести пару позиций из обитателей морских глубин. Добавили креветок, мидий и коронным, а значит и самым дорогим блюдом – осьминога. Несмотря на запредельную стоимость, 1-2 в день удавалось продавать. По задумке повара, так как животных едят самые кровожадные люди, они должны видеть товар лицом, то есть еще живым. Заказали аквариум, только без воды. Стеклянный куб, на дне которого лежал кусок льда, выпиленный в форме елочной шишки. На шишку сажался еще живой осьминог. Пониженная температура замедляла его, превращая каждое движение в перформанс и помогая дольше продержаться без воды. А клиент мог выбрать, в каком виде желает употребить гада – сыром, танцующим или запеченным. В основном предпочитали танцующего. В этой экзотической подаче осьминог тоже выглядел как живой, но вообще-то был мертв, а щупальцы его шевелились только под воздействием кислот соуса. Асиф долго вглядывался в животное, пытаясь понять, в какой оно кондиции. Осьминог вяло шевелил щупальцами, будучи плотно натянутым на ледяной сталагмит. Если бы тварь владела общим, то наверняка молила бы об убийстве и была благодарна каждому, кто ее заказал, лишь бы скорее прекратились страдания. Мужчина вспомнил, как много лет назад валялся в утреннюю жару на пирсе и наблюдал за рыбаком по соседству. Тот выуживал одну рыбку за другой и либо запускал их в ведро с водой, либо ударял головой о камень, чтобы те не мучились больше. В какой-то момент ему попался осьминог, и рыбак широким жестом просто кинул его на землю. Животное медленно шевелило щупальцами, пытаясь сдвинуться в сторону воды, а лучи солнца выжигали его блестящую кожу паяльником. Очевидно, это была пытка. Отчего-то Асиф решил, что осьминог как медуза и должен быстро растаять, но тот никак не умирал. И когда в полдень рыбак засобирался домой, животное все еще пыталось ползти, даже оказавшись внутри металлической сетки, полной безжизненных рыб. Асиф перевернулся на бок, чтобы взглядом проводить рыбака, когда тот пошел в сторону деревни, и увидел, как животное просунуло щупальце в дыру и тянет свою лапку в сторону моря, прощаясь. Защипало в носу, но Асиф не позволил себе заплакать и не подвергся моментальному порыву побежать, упросить рыбака отдать ему улов, пообещав заработать и заплатить за несчастную тварь после. Вероятно, осьминог уже не жилец и не сможет восстановиться после стольких часов на солнце. Спасать приговоренного было поздно. Рыбак ушел, а Сиф остался лежать. Уже дома перед сном он прочел, что осьминоги, как собаки, мыслят, мечтают и даже видят сны. Тогда же и пообещал себе, что никогда не будет их есть. Когда он успел забыть свои детские мечты, надежды, принципы, устремления? Когда обесценил любовь и семью? Все поглотила суета, погоня за иллюзией успешности, пороки. Унеси его, убей и выкинь, и скажи Володе, что осьминога мы больше не подаем. Пусть уберут из меню и не заказывают впредь. Телефон Асифа завибрировал в кармане. Видеосообщение с неизвестного номера. Наверняка спам. Он автоматически нажал на проигрывание и мгновенно узнал свой подъезд. Тусклые лампочки, розовая краска. Снято через пролет второго этажа вниз на первый. Деревянные перила, немного видно площадку. Дверь Маугли аккуратно открылась, и оттуда спешно выбежала Лейла. «Не может быть! Морок!» Женщина исчезла на лестнице, но через секунду снова появилась. «Ох, ты уже здесь! Спасибо!» На чистом общем сказала его жена неведомому оператору. Объектив устремился в пол, и съемка прервалась. Асиф снова и снова нажимал повтор, прокручивая видео, пытаясь разглядеть подмену лица нейросетью. Зачем Лейла ходила к этому пацану? Как они вообще могут быть знакомы? Когда это снято? Вчера или год назад? Кто прислал видео? Неправда. Не может этого быть. Асиф подошел к бару и заказал выпить. В зеркальной стене за рядом бутылок он снова разглядел утреннюю рожу напуганного растерянного алкаша. Противно. Но сейчас только так. Стакан был ледяным. Асиф выпил залпом. Интересно, можно ли узнать через свои связи, с какого номера отправлено видео? Или IP-телефона, на который оно снято? Асиф заказал еще 100 грамм. Выпил в 3 захода. Лицо в зеркале слегка поплыло и стало легче. Телефон снова зазвонил. Эрик. Асиф сбросил вызов и закинул любовника в черный список. На время, чтобы не отвлекал. Часы показывали 2. Вряд ли в такое время Маугли дома. Трахает где-нибудь своих собак. Не надевая куртки, Асиф вошел в подъезд через черный ход и позвонил в дверь Марата. Тот открыл через секунду, и весь его вид говорил о том, что парень только что вернулся домой. «Дядя Асиф, хах, добрый день. Случилось что-то?» Снова заискивающий тон, и глазки так смотрят, что только пожалеть и остается. «Ну уж нет». «Случилось, да. Можно зайти? Я поговорить хочу». Асиф не показывал волнения и держался несколько надменно с этим пацаном. Маугли радостно распахнул дверь. Люди, у которых есть грех за душой, так себя не ведут. «Удивительно, а я ведь у тебя никогда не был. И ты к нам не заходишь, почему?» «Мы ведь соседи, а соседям надо дружить». Он попытался говорить обыденно, светски. «Времени нет, дядя Асиф. У меня работа, хах, у вас работа». «Правда, правда». Они так и продолжали стоять в прихожей. Культура гостеприимства была утеряна с границами стран. Или такая традиция изначально только на Востоке присутствовала? Асиф вдруг осознал, что заставило его тревожиться в этом помещении. Жилье никак не было равно своему хозяину. Слишком аккуратно, чисто, много каких-то финтифлюшек в стиле кисейных барышень. Задумавшись, Асиф замолчал, и Марат тоже. Какое-то время было тихо и неловко. Первым не выдержал Маугли. «Так что, случилось что-то?» «Про ковер новенькой слышал?» Асиф решил пока не упоминать об исчезновении Лейлы и детей. «Вы что, хах, на меня подумали? Из-за этого пришли?» Парень даже схватился за стену и, казалось, вот-вот упадет от возмущения и несправедливости обвинений. «Нет-нет», — спешно заверил его Асиф. «Я вообще про другое узнать пришел». Он не успел подготовиться и не знал, как лучше спросить. А может, просто показать видео? И тут он заметил знакомый платок. Тот не валялся, не висел, а был расстелен, как скатерть, целиком закрывая поверхность тумбочки. Не может быть. Просто совпадение. У пацана откуда-то такой же. Ну да, вышитый вручную тещей Асифа. «Дядя Асиф». «Да, извини, это платок Лейлы на тумбочке лежит». «Что?» «Моя жена вчера вышла и не вернулась. Я хотел узнать, не встречал ли ты ее? А теперь вот вижу платок. Как так получилось?» Марат обернулся и долго смотрел на тумбочку, будто сам увидел и ее, и платок, и всю эту квартиру впервые и был удивлен не меньше, чем Асиф. Платок? Да, я его в подъезде нашел утром сегодня. Думал, хах, что это соседки из 22-й, и хотел вернуть, чтобы она ко мне подобрела, понимаете? Я не знал, что это в вашей жены. Утром нашел. Ну да, конечно. Асиф туда-сюда всю ночь ходил. И утро. Обнаружив эту улику, он вдруг стал вспоминать и другие. Как встречал жену на лестнице, а она сказала, что ходила за почтой. И он даже не поинтересовался, что это за почта и почему бумажная, а в руках у нее ничего нет. Вспомнил, как у Лейлы вся юбка в собачьей шерсти была, и мальчишки тоже удивились и требовали привезти щеночка домой. Вспомнил, как Маугли шел с их этажа в свою квартиру и заикался больше обычного, когда поздоровался. Но самое главное – запах. И как Асиф сразу не заметил! Острая боль вдруг пронзила его шею. На секунду показалось, что защемило позвоночник. У него однажды такое было, правда, в поясничном отделе. Но, посмотрев на Марата, он все понял. Схватился за шею, выдернул что-то тонкое, продолговатое, но вместе с орудием и сам рухнул на пол. Асиф пытался одной рукой зажать то горячее, липкое, что хлестало из его шеи, а второй дотянуться до соседа, задушить его, но все быстро закружилось и стало темно и тихо. Он чувствовал нечеловеческий холод. Ничто внутри и снаружи. Что-то мешало ему и сковывало. Асифа будто придавило тяжелой, мокрой, ледяной одеждой, из которой он спешно стал выпутываться. С трудом встал и увидел то, что так мешало ему. Скрюченный в буро-коричневых пятнах на дне дорогой и не по размеру огромной для такой маленькой комнаты ванны лежал он сам. Асиф нагнулся пониже, чтобы рассмотреть себя. Синие губы, ямами глазницы. Не надо быть специалистом. Мужчина понял, что умер. Марат убил его. За что? Боли не было, но если он есть и осознает свою смерть, то, может, не все еще потеряно и есть шанс вернуться? Такое решение быстро не принять. Асиф присел на закрытый унитаз, чтобы хорошенько подумать. Удивительно, но крышка сортира была еще теплой. Собственно, умереть сейчас не самый плохой вариант. Лейла исчезла, дети с ней. Эрик его не хочет, а только использует. Он никогда не полюбит Асифа. Если бы мог, это давно бы произошло. Бизнес давно стал рутиной без высоких целей и уж тем более без морали. Босс не отступит, будет бояться, что Асиф расколется рано или поздно, выгоднее его убить. Может, он и заказал его Марату? Да нет, маловероятно. Если его, Асифа, не станет, семья не пропадет. Он уже заработал достаточно. Разве о такой жизни он мечтал в юности? Однозначно нет. Но разве можно исправить? Он не в силах сделать жену счастливой, и сыновья будут бесконечно презирать его за трусость и их детство во вранье и безразличии. Вина и одиночество будут его единственными спутниками в старости. То, что он уходит сейчас, благо и милость. Что ж, спасибо, сосед. Зачем он вообще рождался? В чем была суть пути? Асиф вдруг вспомнил, как однажды в далекой юности они с акробатом пошли гулять. просто шляться по городу, есть мороженое, болтать. Зашли в торговый центр. Тот был украшен огромными картонными цветами в честь праздника весеннего равноденствия Навруз. Смотрелось вульгарно, но акробату нравилось. Вокруг было много людей, и было здорово вот так затеряться в толпе, иногда позволяя себе легонько схватываться мизинцами, гадая, заметит кто или нет. Они поднялись на четвертый этаж, чтобы посмотреть на всю эту суматоху сверху. Люди, роем паразитов-мушек, кружили внизу. Асиф и акробат прошли по галерее и увидели детских аниматоров. Те развлекали ребятишек, пока родители совершали праздничные покупки. Внизу выстроили что-то вроде гоночных полос. Дети на трехколесных велосипедах вставали каждый у назначенного им номера и с первым аккордом музыки гнали изо всех сил по своей дорожке к финишу под задорные комментарии ведущего. Акробат предложил делать ставки на того, кто придет первым. Асиф поддержал. С каждым забегом их азарт возрастал. Они громко кричали, болея за своих лошадок, и было невероятно весело. Асиф проиграл акробату уже трижды. Тот умел безошибочно определять будущего победителя по каким-то одному ему известным приметам, когда их за уши схватил охранник и поволок к выходу. «Вы на детей, как на лошадей, ставки делаете? Где ваша совесть?» Их выкинули из торгового центра где-то на задворках. Удивительно, как много людей было там и как пусто здесь. Солнце садилось, и небо было нежных розово-желтых тонов. Асиф плюхнулся под пушистый, но совсем лишенный листьев куст на газоне. Акробат улегся рядом, но так, чтобы его не было видно с улицы. Они лежали молча, соприкасаясь только головами, и Асиф надеялся, что его мысли и чувства через темечко плавно втекают в макушку акробата, потому что в Асифа мысли и чувства акробата втекали. Он ощущал желание любить, творить, жить. И не было никого в целом мире счастливее и спокойнее тогда. Он вспомнил этот день тут, в соседской ванной, сидя на крышке унитаза, и удивительным образом испытал то же самое. Восторг, надежду, покой. Нет, назад дороги не будет. Только вперед, к свету, к новым жизням, и, может быть, за это смирение ему будет дана возможность исправиться, начать сначала и не совершать тех же ошибок. Асиф вышел из ванной, через прихожую прошел в комнату, долго смотрел в окно на спешащих куда-то людей. Как хорошо, что ему больше не надо бежать. Мужчина встал на подоконник и, не открывая окна, сделал шаг в сторону улицы. Вопреки гравитации его не потянуло вниз. Наоборот, влекомый невидимыми крюками за солнечное сплетение, он полетел вверх, к теплу, к свету, к прощению.